24 августа, 1942 год. Подъем рано утром, в 6 часов. Ничего особенного не происходит. Сажусь писать. Прибывает целая груда писем, так что после обеда приходится на них отвечать. Так и проходит день. О разведгруппе унтер-офицера Шатца ни слуху, ни духу. Лейтенант Грисхайм безуспешно разыскивал ее весь позавчерашний день. Вчера поиски продолжились силами разведгруппы Зимана. От них пришло радиодонесение. Проехав 110 километров, обнаружили передвижную радиостанцию Шатца. Двигатель прострелен из противотанкового ружья. Машину обчистили русские. Вооружение демонтировано. Проехав еще 4 километра, обнаружили хорошо замаскированную вторую бронемашину. От машины уходят следы 4 человек. Вот и все, что известно о группе Зимана. Но Зиман к вечеру вернулся на уцелевшей бронемашине, которую притащили на буксире. Сегодня он снова отправился на поиски своих пропавших товарищей и забрать передвижную радиостанцию. Едва он ушел, как вернулась разведгруппа Шатца. Им пришлось идти пешком, и ребята еле на ногах держались от усталости. Мы страшно рады, что все обошлось. Разведгруппа пробиралась 2 суток на своих двоих от того места, где их обстреляли, до расположения роты. А это ни много ни мало 100 километров. У них кончился бензин. Пришлось остановиться в какой-то балке. Только пиховяк приготовил трос, чтобы взять их на буксир, как откуда ни возьмись 2 грузовика русских. Пальнули в двигатель машины, оборудованной рацией, из противотанкового ружья. А во второй бронемашине, уже после нескольких ответных выстрелов, отказало 2-сантиметровое орудие. Уйти от русских им все же удалось, но проехали всего 5 километров, как на грех, тоже иссяк бензин. Машину пришлось оставить, предварительно тщательно замаскировав, и добраться пешком до расположения роты. Оба экипажа благополучно прибыли в роту. Унтер-офицеру Зиману удалось разыскать и доставить оборудованную рацией бронемашину. Смелое предприятие, ничего не скажешь. Откровенно говоря, все это произошло опять же по причине легкомыслия водителей. Необходимо было рассчитать горючее, чтобы его хватило и на обратный путь. 25 августа, 1942 год. Стою на посту. В 5 утра поднимаю роту, стараясь никого не упустить, и передаю приказ приготовиться к маршу. В 8:30 отъезжаем. Мы возглавляем колонну. За нами следует рота бронетранспортеров, та же, что и в прошлый раз, а за ней наш батальон. Слишком далеко от наших бронетранспортеров не отрываемся. Местность, по которой мы передвигаемся, выглядит довольно непривычно пустынной. Лишь изредка мы минуем села. В одном из таких сел останавливается наш батальон вместе с бронетранспортерами. Мы уже успели проехать около 30 километров. Проехав еще 15 километров, наша разведгруппа останавливается в селе. Там мы встречаем бронетранспортер разведгруппы 3-й танковой дивизии. Признаков неприятеля не наблюдается. Раздобываем яйца и молоко, потом возвращаемся. Между тем наступил полдень. Наша рота встала на привал среди колючего кустарника. Мы с трудом продираемся через него и глубокие рвы. Тщательно маскируем нашу бронемашину. После этого я отправляюсь за едой. 1,5 часа спустя он возвращается, и мы приступаем к рытью окопчиков в 0,5 метра глубиной, чтобы было где спать ночью. На спиртовке отвариваем 12 штук яиц и ужинаем прямо на траве. Медленно опускаются сумерки. Русские летчики пока что нас не обнаружили, поэтому сбрасывают бомбы на других. После ужина зачехляю машину. Потом укладываюсь в отрытый окопчик спать, укрывшись колючими ветками кустарника. В небе над нами стоит неумолчный гул русских бомбардировщиков. 26 августа, 1942 год. Подъем уже в 5 утра, но я продолжаю спать, как ни в чем не бывало. Бьюс принес кофе, остальные тоже пока спят. Вдруг слышим: «Заправить технику!» Видим на дороге заправщик, заливаем 100 литров бензина. Едва успели заправиться, как звучит команда: «Приготовиться к маршу!» Мы быстро укладываемся, и в 8:50 рота снимается с места. Правда, мы остаемся ненадолго сменить покрышку, и потом нагоняем своих. Ветер и идущие по дороге машины поднимают целые облака пыли. В небе урчат двигатели русских бипланов, время от времени они сбрасывают бомбы. Приходится часто останавливаться. Вскоре мы нагнали своих и встроились в колонну. На малой скорости едем по той же дороге, по которой вчера отправлялись в разведку. Приходится остановиться. Над нами полтора десятка бипланов бомбят и обстреливают нас. Доехав до небольшого села, занимаем на его окраине позиции для охранения. Возвращается наша вторая рота. Сначала маскируем нашу бронемашину досками от штакетника, поверх набрасываем соломы. Справа от нас довольно крупное село. По левую сторону тянется лесной массив. На одной из гор перед нами, километрах в двух, находятся передовые позиции стрелков-мотоциклистов. Согласно показаниям пленных, перед нами выгрузились два батальона русских танков. Остаемся в машине. Гейнс приносит еду. Кормят сегодня супом из лапши. Мы с Вестендом по очереди ведем наблюдение. Справа в большое село на бронетранспортерах въезжает наша четвертая рота. И тут же русская артиллерия начинает обстрел. Воют минометы, тявкают противотанковые орудия. Наблюдение становится невозможным. В небе все утро напролет повышенная активность. Роем носятся русские бипланы. Я невольно удивляюсь мастерству пилотов. Такие кульбиты выделывают, что диву даешься. Срываются почти в отвесном пике, отчаянно поля из бортового оружия. А наши зенитчики жуют сопли, ни одного выстрела. Справа от нас виднеются отроги Кавказских гор. Зрелище захватывающее. Именно туда, отбомбившись, улетают русские истребители, чтобы вскоре вернуться с новым запасом бомб. Один из бомбардировщиков, прорвавшись, сбрасывает три бомбы в каких-то 150 метрах от нас. Грохот ужасный. Бьюс ненадолго сменяет меня. Я умываюсь и выпиваю немного теплой воды с медом. Примерно в 17 часов появляются 15 бомбардировщиков из десяток бипланов. Наблюдаю за ними в бинокль с башни машины. Русские летчики бомбят расположенное справа от нас село и подходы к нему. А полчаса спустя начинается настоящее светопредставление. Воздух наполняет гудение двигателей. Маневренные русские машины срываются в крутое пике и, обстреляв село реактивными снарядами, наподобие тех, что используют их знаменитые «катюши», снова резко взмывают вверх. За весь день мы насчитали не менее полутора сотен бипланов, а из наших здесь побывала всего-то парочка Ми-109, да и то Люфтваффе явились, когда русских уже и след простыл. Вестфельд с Хайном уже успели вырыть для себя окопчик, но тут вновь звучит команда «Приготовиться к маршу». Возвращаемся на 10 километров назад, в село. Тем временем стемнело. Располагаемся для ночлега в саду, предварительно замаскировав нашу бронемашину. Раздобытую печенку мы так сегодня и не зажарили. Решили ограничиться бутербродом с рыбой и хлебом с маслом. И здесь, в воздухе, гудят русские бомбардировщики. Вокруг сада тянется ровик и живая изгородь из колючего кустарника. Раздвинув кустарник, укладываемся на ночь в ровик. 27 августа. 1942 год. Наша 13-я танковая дивизия в 100 километрах позади. Кроме того, поговаривают, что она успела выбрать весь лимит горючего, предназначенный для нас. Дескать, все отправлено в район Сталинграда. Кажется, и наши люфтваффе тоже сейчас под Сталинградом. Вот поэтому-то у русских здесь полнейшее превосходство в воздухе. У нас явно не хватает сил на проведение двух широкомасштабных наступательных операций и на Сталинград, и на Кавказ. Надорвались мы. Поднимают нас в 5 утра. Я проснулся еще раньше, из-за комаров. Вестфельд поджарил печенку. К ней мы съели и оставшийся хлеб с маслом. Умываюсь трофейным русским мылом и протираю набившуюся в машину пыль. Теперь хоть сидеть в чистоте можно. Как обычно, надраиваю и оружие. Всю оставшуюся первую половину дня объясняю новому стрелку, обер-ефрейтору Отто, как обращаться с оружием, учу его, как снимать и ставить пулемет, и как его чистить. В 12 часов дня возвращаюсь. Все уже успели пообедать, кормят жареной картошкой с мясом. Потом усаживаюсь в машине и пишу дневник. Над нами в направлении нашего тыла проследовали 9 вражеских бомбардировщиков американского производства. Кроме них и бипланы. Нас они пока не трогают, предпочитая действовать на близлежащих участках. В воздухе завязывается схватка с десяток бипланов против пары наших Ми-109. Только теперь замечаешь, насколько маневренны наши истребители. Не успеешь и глазом моргнуть, как очередной русский биплан, объятый пламенем, устремляется вниз. Едва заметив мессершмитты, русские удирают. Ни к чему им связываться с нашими Ми-109. Мы очень все этому рады. С неба впервые за долгое время сыплются листовки. Русские грозят нам полным разгромом на Кавказе. Некоторое время продолжаю писать дневник. Потом мы готовим ужин, чистим картошку все вместе. Вестфельд тут же жарит ее. Хайнц где-то раздобывает стол. Около 18 часов общий ужин. Каждому достается здоровая порция жареной картошки и в придачу яичница из 6 яиц. Вестфельд готовится заступить на пост. Я его сменяю. И вновь в небе черт знает что. Опять налетела русская авиация. И сбрасывают они, знаете, не игрушечные бомбы, а настоящие. Вокруг в небо вздымаются грибовидные фонтаны взрывов. Весь вечер грохот, земля трясется. В конце концов бомбежка стихает. И я рад, что могу улечься спать в свой окопчик. 28 августа. 1942 год. С часу 30 до 2:30 стою на посту. В 3:30 поднимают нашу разведгруппу. Вчера вечером у нас еще оставалось в запасе 8 20-литровых канистр бензина. Кроме того, нам приказано стереть с машин все опознавательные знаки. Расчехляю нашу бронемашину, и мы вскоре отъезжаем. Поесть и выпить кофе уже не успеваем. Проехав несколько километров до штаба батальона, докладываем о прибытии. После чего и начинается наш разведрейд. Делаем основательный крюк по песчаной, словно пустыне местности. Потом направляемся в сторону Мекинской, к каналу имени Сталина. С фланга летят русские бомбардировщики, но наш Ми-109 сбивает одного из них. Мы медленно подъезжаем к селу. Местные жители в страхе разбегаются. Машина унтер-офицера Вака резко сворачивает. Мы за ней. Тут раздается громкий хлопок. Я соображаю, что лопнула покрышка. Мы тут же убираемся из этого села и сообщаем обо всем по радио. После чего едем обратно к расположенной примерно в 3 километрах полуразрушенной хате. На машине Вака тоже лопнула покрышка, видимо, на том же месте, что и у меня. Быстро меняем покрышки, я после этого подкачиваю давление в колесе. Затем снова проезжаем вперед. Канал минуем по мосту, переезжаем и железнодорожную линию, а потом добираемся до большой станицы, Мекинской. Я здорово нервничаю. Весьма странное чувство. Противника станицы нет. Если верить местным жителям, русские войска убрались минувшим вечером в расположенное в 2 километрах соседнее село. Противника, стало быть, нет и в помине, но зато полно красивых девушек. Остановившись на перекрестке, получаем от кого-то из местных молоко. Устанавливаем по рации связь с разведгруппой унтер-офицера Шатце. Они остановились у канала. Вак отправляется к нему, и вскоре оба возвращаются вместе. Вокруг наших бронемашин понемногу собирается толпа людей. Выехав из станицы, вместе с группой Шатца проезжаем кусок вдоль канала. Положение наше выгодное. Растущие вдоль канала деревья скрывают нас от противника. А противник явно у терека, протекающего вдоль канала. Примерно в 15 километрах отсюда начинаются предгорья Кавказа. Вдоль нашего пути следования, за каналом, проходят автомобильные и железные дороги. На отдельных участках вдоль канала присутствие врага не обнаружено. Так и докладываем по рации. И вот, проехав таким образом 100 километров, прибываем в другую крупную станицу, Николаевскую, расположенную чуть в стороне от железнодорожной станции. Подъезжаем к станции. Вак с Вестфельдом, оба наших водителя с пистолетами в руках, сразу же врываются в станционное здание. И вскоре выводят оттуда русского солдата, которого тут же обезоруживают. Машина Вака стоит прямо перед станционным зданием. Я же слежу за входом в него. Симпатичные девчонки с нескрываемым интересом наблюдают за происходящим. Метрах в 50 слева верхом проезжает русский в синей форме. Я предпочитаю огня не открывать. Демаскировать себя явно незачем. Вдруг раздается выстрел, будто нас обстреляли из противотанкового ружья. Тут являются Вак с Вестфельдом. Оказывается, они бросили гранату в телефонный узел. Русский на коне переходит на галоп. Я пару раз стреляю ему вслед. Он, слетев с коня, тут же поднимается и пытается бежать. Но, по-видимому, испугавшись, что его уложат на месте, предпочитает сдаться. Надо сказать, что я даже рад, что не застрелил его. Доставляем его к нашей машине и вместе с ним въезжаем в станицу, строго говоря, вверх безрассудства. Местные, видимо, приняли нас за своих. Неудивительно, ведь на наших машинах никаких опознавательных знаков. К тому же на башне восседает плененный нами русский. Не исключено, что они приняли нас вообще за англичан, потому что радостно приветствуют нас. Как я уже говорил, неприятеля здесь нет и в помине, зато множество чертовски красивых девчонок. Нервы у нас на пределе, но, невзирая на это, мы вдоль и поперек объезжаем станицу, поднимая неимоверную пыль. Ох, только бы это все сошло бы нам с рук. Наша бронемашина идет второй. Пылище ужасное, поэтому приходится глядеть во все глаза. Какое-то время спустя мы останавливаемся, отправляем радиодонесение и покидаем станицу. Я страшно рад, что мы убрались оттуда, потому что внезапно откуда-то слева появляется еще один русский верховой. Да, дорогой мой, все, для тебя война закончилась. Распрощавшись с конем, он тоже занимает место в нашей бронемашине. Проехав сотню метров, мы забираем в плен еще двоих верховых. Оба, как ни в чем не бывало, приветствуют сидящих на броне своих соотечественников, даже не думая, что мы немцы. Мы в приличном темпе устремляемся по главной дороге, ведущей за каналом, рядом с которой проходит железнодорожная линия. Мы задумали взять в плен взвод русских, который заметили километрах в полутора. Железнодорожные рабочие, ремонтирующие полотно, тоже не восприняли нас за противника. И вдруг снова хлопок. Опять покрышка полетела. Но мы, невзирая на это, едем дальше. Проехав километров 20, видим состав, паровоз и десяток товарных вагонов. У состава толпятся рабочие. Мы же остановились на дороге примерно в 150 метрах от поезда. ВАГ подъезжает, устанавливает взрывное устройство мощностью 1 килограмм на рельсах под паровозом. Взрыв, но на него, казалось, никто не обращает внимания. После этого ВАГ швыряет гранату в кабину машиниста, едва успевает выпрыгнуть, как она взрывается. ВАГ возвращается, и тут поступает приказ открыть огонь. Выпускаю в паровоз парочку 2-сантиметровых снарядов, причем прямо в котел и запасной резервуар. Котел взрывается, выплюнув огромное облако белого пара. Локомотив полностью выведен из строя, а мы едем дальше. Проехав около 10 километров, мы снова переезжаем канал и железнодорожную линию. И потом, той же дорогой, тянущейся вдоль канала, но по другую его сторону, возвращаемся. Теперь мы передвигаемся куда медленнее из-за лопнувшей покрышки. Резина разрывается, шлепает по дороге и ударяется о крыло. Постепенно спускаются сумерки. ВАГ решает завернуть в Микенскую, и мы теперь едем вдоль канала в одиночестве. Нашу бронемашину немилосердно трясет, скоро и резины на ободе не останется. Вдали мы видим, как в небо поднимаются осветительные ракеты, доносятся глухие разрывы бомб. Но мы потихоньку продвигаемся вперед, делая частые остановки и ужасно рады, когда добираемся до постов нашего боевого охранения. После того, как мы доложили нашему командиру роты обер-лейтенанту Айку, едем получать новую шину. Ехать надо куда-то к вокзалу. Так как все карты у командира нашей разведгруппы унтер-офицера ВААКа, мы понятия не имеем, где этот вокзал находится. Но тут как раз появляется сам Ваак, а за его бронемашиной едет грузовик с семью пленными русскими солдатами. Они пожелали ехать именно с ним и ни с кем другим. Проехав несколько сотен метров, останавливаемся. Все, больше ехать невозможно. Мы и так проехали на драной покрышке добрых полсотни километров. Теперь обод уже почти оголен. Унтер-офицер Ваак дальше едет один и 20 минут спустя возвращается с новой покрышкой. Мы тем временем закусили бутербродами. За весь день это мой третий по счету бутерброд. Покрышку ставим уже в темноте. Пленных русских, которых мы доставили сюда, пересаживаем на грузовик к семерке их соотечественников, сидящих сейчас в кузове. Этот грузовик с пленными передан под охрану. После этого мы вместе едем в роту, к этому времени расположившуюся в Ершовской. Здание вокзала в станице объято огнем. Ставим наши бронемашины между двух рядов деревьев. Всего за сегодняшний рейд мы одолели 200 километров и страшно устали. Водитель приносит из полевой кухни кофе, сливочное масло и колбасу. Съедаем еще несколько бутербродов. Затем маскируем бронемашину и после этого ложимся спать. Я так вымотался, что даже не было сил укрыться чем-нибудь. Расход боеприпасов за сегодняшний рейд. 10 обычных бронебойных снарядов, 10 бронебойных снарядов с разрывным зарядом.